Сеанс 634. 22 января 1973 года. Понедельник, 21:19. Пометка. Поскольку я еще не закончил перепечатывать сеанс 633, Джейн попросила меня прочитать последние две страницы по моим записям. Конец пометки. Итак, диктовка. У каждого человека будет несколько отличающиеся от прочих определения негативных, в кавычках, эмоций. Кому-то сексуально возбуждающие мысли покажутся восхитительными и приятными. Другой сочтет их нечистыми, плохими, нездоровыми или почему-либо еще ненужными. Некоторые с легкостью, а то и с радостью могут представить себя в драке, в потасовке, безжалостно выбивающим дух из противника. У другого человека эти же мысли вызовут невероятный ужас и сильное чувство вины. Однако, этот же самый человек, который в нормальных условиях не будет проигрывать подобные фантазии, может представить, что убивает врага на войне, испытывая священный восторг и торжество справедливости. Истинную природу агрессивности часто забывают, а ведь по сути она представляет собой просто насильственные действия. При этом речь не обязательно идет о физической силе, скорее о силе энергии, направленной в материальные действия. Вероятно, рождение в вашем понимании самая сильная агрессия, возможная в вашей системе реальности. В этом же смысле развитие любой идеи до временной реализации – результат созидательной агрессии. Невозможно пытаться избавиться от подлинной агрессивности. Это означало бы уничтожить жизнь, как вы ее понимаете. Пауза в 21:34. Любая попытка препятствовать течению подлинной агрессии приводит к искаженной, неравномерной, взрывной псевдоагрессии, которая вызывает войны, персональные неврозы и множество проблем в самых разных областях. Нормальная агрессивность движется по сильным энергетическим структурам, давая мотивирующую энергию всем вашим мыслям, какими бы вы их ни считали сознательно, позитивными или негативными, хорошими или плохими. Такой же резкий созидательный выброс их все создает. Когда мысль кажется вам хорошей, вы обычно ее не рассматриваете. Вы позволяете ей жить и следуете за ней. А вот если вы считаете мысль плохой или недостойной вас, если стыдитесь ее, то обычно вы пытаетесь ее отрицать, остановить ее движение и сдержать ее. Но энергию сдержать невозможно, хотя вам может показаться, что у вас получается. Вы просто собираете ее, и она растет и требует выхода. Вы можете сказать: «Допустим, мне хочется убить босса», или «насыпать яда в чай мужу», или, хуже того, «повесить всех моих 5 детей». И что, мне надо следовать этим мыслям? Я вам сочувствую. На самом деле, прежде чем оказаться под натиском таких ужасных, якобы противоестественных идей, вы уже заблокировали бесконечное множество куда менее радикальных решений, любое из которых вы могли бы безопасно и естественно воплотить в повседневной жизни. То есть ваша проблема не в том, чтобы справиться с естественной агрессивностью, а в том, что с ней делать, если она долго оставалась невыраженной, игнорируемой и подавленной. Позднее в этой книге мы поговорим конкретно о предназначенных для этого методах. Пока я просто укажу разницу между здоровой естественной агрессивностью и взрывным, искаженным выбросом подавленной агрессии. Каждому из вас придется самостоятельно определять, в каких сферах вы особенно сильно подавляете свои мысли. Там же можно найти блокированную энергию. Об этом мы тоже поговорим дальше. Пока займемся заблокированной энергией. Сознательно большинство людей и так этого боятся. Они не подавляют ее, потому что считают хорошей. Под подавленной, в кавычках, я имею в виду забытую, задвинутую в бессознательное или недосягаемую. Вы можете притворяться, что это скрытая информация, но она находится в пределах сознательного восприятия. Вам нужно только честно поискать ее и упорядочить то, что вы найдете. Вполне возможно видеть, в кавычках, такую информацию и одновременно не видеть ее, потому что вы не складываете вместе все данные. Конечно, никто не может заставить вас это сделать. Для этого необходимы смелость и авантюрный дух. Скажите себе, что вы отказываетесь бояться идей, которые в конце концов принадлежат вам, а не являются вами. Часто говорят, что человек верит в демонов, потому что верит в богов. На самом деле человек начал верить в демонов, когда стал ощущать вину. Сама вина появляется с рождением сострадания. У животных есть чувство справедливости, непонятное вам. И к этому невинному ощущению целостности прилагается биологическое сострадание, понятное на глубочайшем клеточном уровне. В вашем понимании человек – это животное, поднимающееся из себя, от себя, развивающее определенные животные способности по максимуму. Уже не образующее новых физических характеристик тела, опять же, в вашем понимании, но создающие из своих потребностей, желаний и благословенной природной агрессивности внутренние структуры, касающиеся ценностей, пространства и времени. Это стремление в различной степени заложено во всех творениях. Пауза в 22:02. Вам нужен перерыв? Я забыл. Нет, все в порядке. Сет Джейн говорил довольно медленно. Чтобы выполнить эту задачу, человек должен вырваться из саморегулирующихся, точных, надежных и одновременно ограничивающих рамок инстинктов. Возникновение того, что вы называете сознательным разумом, означало, что у человеческого вида появилась свободная воля. Теперь можно было вытеснять встроенные процедуры, которые до сих пор оказывались достаточными. Но сейчас они стали рекомендациями, а не правилами. Сострадание «выросло» в кавычках из биологической структуры в эмоциональную реальность. Новое в кавычках сознание восприняло свой последний триумф, свободу, и столкнулась с ответственностью за свои действия на сознательном уровне и с зарождением вины. Кот, который, играя, убивает мышь и ест ее, не злой. Он не чувствует вины. На биологическом уровне оба животных понимают происходящее. Сознание мыши, в которое встроено знание о будущей боли, покидает тело. Кот использует теплую плоть. Сама мышь тоже была охотником, а не только добычей. И оба понимают правила, хотя сложно объяснить как. Пометка. Пока Сет Джейн говорил об этом, в моей памяти всплыл летний день много лет назад. Мне тогда было 11. Я с двумя братьями сидел во дворе дома, в котором мы выросли, в небольшом городке неподалеку от Эльмиры. Кошка нашей соседки по кличке Митси поймала дикую мышь. Она играла с ней в траве, и я со смешанными чувствами наблюдал, как Митси, которую я любил, не позволяет испуганной мыши сбежать. Наконец, наигравшись, кошка съела мышь. Случай с Митси, в свою очередь, напомнил мне цикл стихов, который несколько лет назад написала Джейн. Многие называли их хайку, японская стихотворная форма. Но они только напоминали этот жанр. Несколько из них висят у нас на стенах, в том числе и такое. «Кот съедает мышь. Они не существуют. Не говорите им». Уже много дней стоит необычайно теплая погода. Во время сеанса пошел небольшой дождь. А теперь над городом вспыхивали молнии и гремел гром. Конец пометки. И кот, и мышь на определенных условиях понимают природу общей для них жизненной энергии и в этом отношении не цепляются за свою индивидуальность. Это не означает, что они не станут бороться за жизнь. Просто им свойственно встроенное ощущение единства с природой. Они знают, что они не потеряются и не растворятся в природе. Человек, следуя собственным путем, принял решение выйти из этой структуры на сознательном уровне. Тогда внутренние знания животных сменило зарождающееся сострадание. Биологическое сострадание же превратилось в эмоциональное понимание. Охотник, более или менее свободный от животных правил, будет вынужден эмоционально отождествлять себя с добычей. Убить значит быть убитым. Все строится на жизненном равновесии. Таково внутреннее и единственно реальное значение вины и ее природная структура. Следовательно, вы должны сознательно хранить жизнь там, где животные делают это бессознательно. Можете сделать перерыв. Извините. Пометка. Все в порядке, это очень интересно. 22.27. Транс был одним из самых долгих. И глубоким тоже. Но в ответ на вопрос Джейн сказала, что помнит гром. Она очень хотела, чтобы я прочитал ей, о чем говорил Сет, но передумала. О, подожди-ка, я уже улавливаю продолжение, а мне хочется сначала встать и размяться. Пока она отдыхала, я вышел поискать нашего старого кота Вилли. Младший Руни был в комнате. Сеанс возобновлен в 22.44. Конец пометки. Но эта естественная вина понимается и используется поистине ужасными способами. Вина – это оборотная сторона сострадания. Ее изначальная задача – научить вас на сознательном уровне сопереживать себе и другим обитателям творения, чтобы вы могли сознательно контролировать вещи, которые раньше управлялись на чисто биологическом уровне. То есть в этом отношении у вины есть прочная природная основа. И когда она искажается, неверно используется или остается непонятой, то приобретает огромную, ужасающую энергию любого вышедшего из-под контроля стихийного явления. Если вы считаете себя виноватым после того, как прочитали какую-то книгу или поймали себя на каких-то мыслях, вы особенно рискуете. Если вы считаете, что с вашей жизнью что-то не в порядке, так и случится, и вы воспримете это негативно. То есть у вас накопится неестественная, в кавычках, вина, которой вы не заслуживаете, но принимаете и потому создаете. Обычно вы не формируете такое ее проявление, которым можно гордиться. Если вы твердо верите в плохое здоровье, то можете использовать эту подавленную энергию, чтобы атаковать физический орган, допустим, желчный пузырь. Согласно вашей же системе убеждений, вы можете верить в целостность собственного тела и вместо него проецировать эту вину на других, на вашего личного врага или на какую-то расу, вероисповедание, цвет кожи. Если вы религиозно настроены и непоколебимы в своих убеждениях, то можете винить дьявола, который заставляет вас вести себя определенным образом. Тело создает антитела, чтобы привести себя в порядок. Так и вы создаете мысленные и эмоциональные антитела, определенные «хорошие» в кавычках мысли для защиты от фантазий и идей, которые вы считаете плохими. Сноска. Антитела – это протеины, которые вырабатываются в теле, чтобы нейтрализовать токсичные вещества. Здесь Сет снова указывает на ментальный аналог органических явлений. Если оставить встроенные инстинкты в покое, тело, по большей части, будет саморегулироваться. Оно же не убивает все красные кровяные тельца, если в какой-то момент их окажется слишком много. Оно устроено лучше. Но вы, испытывая страх перед негативными чувствами, пытаетесь отрицать всю естественную агрессивность вообще. Первые же ее признаки активируют ментальные антитела. Но тем самым вы отрицаете важность жизненного опыта. Если вы не чувствуете свою индивидуальную реальность, то не сможете понять, что формирует ее, а значит, не сможете и ее изменить. Это отрицание опыта. Связанные с ним энергетические блоки приводят к накоплению ненужной, противоестественной вины. Само тело не способно понять эти заблокированные сообщения и старается выражать свое воплощенное знание, когда переживает такие моменты. В такой ситуации вы ментально кричите, что не чувствуете того, что чувствуете. Со временем Сознательный разум в силу своего положения может подавить послание тела. Однако энергия продолжает накапливаться и ищет выхода. Малейший, самый невинный символ подавленной информации может вызвать у вас поведение, совершенно непропорциональное случившемуся. К примеру, вы 10 раз по веским причинам хотели попросить друзей оставить вас в покое, но не делали этого, боясь задеть их. Боялись оказаться грубыми, даже если в сложившейся ситуации вашу просьбу поняли бы и восприняли спокойно. Но вы не признали свои чувства и потому не выразили их. И в следующий раз вы можете взорваться даже без причины и вызвать бурную ссору, причем неоправданную. 23.10. В этом случае другой человек не понимает, почему вы повели себя так и сильно обижен. Ваша вина усиливается. Проблема в том, что идеи правильного и неправильного – тесно связаны с химией тела. Ваши моральные ценности неотделимы от тела. Когда вы верите, что вы хороший, ваше тело функционирует правильно. Я уверен, что многие скажут: «Я постоянно пытаюсь быть хорошим, однако у меня проблемы со здоровьем. Как это понимать?» Если вы проанализируете свои убеждения, то сами поймете ответ. Вы так пытаетесь быть хорошим именно потому, что считаете себя плохими и недостойными. Любые демоны – порождение ваших убеждений. Они рождаются из веры в неестественную, в кавычках, вину. Вы можете персонифицировать их, вы даже можете встречаться с ними в жизни, но все равно они остаются порождением вашей безграничной созидательности. Их формируют ваша вина и ваша уверенность в ней. Если вы отбросите искаженные концепции противоестественной вины и вместо них примете великую древнюю мудрость естественной вины, у вас не будет войн. Вы не будете бездумно убивать друг друга. Вы поймете живую целостность каждого органа вашего тела и не захотите нападать на них. Конечно, это не значит, что не наступит момент смерти тела, но вы будете понимать, что сезоны тела следуют за разумом. Они все время меняются и движутся, состояния приходят и уходят, но при этом сохраняют великолепное единство в форме тела. У вас не останется хронических заболеваний. В общем и целом, в идеальном случае тело будет постепенно изнашиваться, при этом демонстрируя большую выносливость, чем сейчас. Однако есть множество других условий, и все они связаны с вашими сознательными убеждениями. Например, вам может показаться лучшим вариантом быстро умереть от сердечного приступа. У каждого из вас разные цели, так что и управлять телом вы будете по-разному. В целом, все вы здесь для того, чтобы расширять свое сознание, учиться путям творения, которыми управляет сознательное мышление. Бдительный разум может изменить свои убеждения, а значит, в значительной степени повлиять на физический опыт. Пометка. Я на секунду прикрыл глаза. Сет заметил это. Конец пометки. Ты можешь изменить свою жизнь, сделать перерыв или закончить сеанс, как хочешь. Мы сделаем перерыв. 23.32, 23.48. То есть естественная вина – это проявление у человеческого рода бессознательного материального чувства справедливости и цельности, свойственного животным. Оно означает: не убей больше, чем тебе необходимо для физического пропитания. Точка. Она никак не связана с изменами и сексом. Однако в ней содержатся внутренние проблемы, которые применимы к человеческим существам, но не имеют смысла для других животных и структуре их существования. Строго говоря, перевод с биологического языка на ваш дается на этом сеансе. Ну а если уточнять дальше, это будет звучать так: «Не приступи». Конечно, животные не нуждаются в таком послании, да его и нельзя перевести буквально. Потому что вы обладаете гибким сознанием, и ему необходимо оставить свободу собственного толкования. Прямая ложь может быть или не быть преступлением. Сексуальный акт может быть или не быть преступлением. Научная экспедиция может быть или не быть преступлением. Не посещать церковь – это не преступление. Естественные агрессивные мысли – не преступление. Насилие над собственным телом или чужим – преступление. Насилие над чужим духом – это преступление, но поскольку вы сознательные существа, понимаете это как вам угодно. Ругательство – не преступление. Если вы верите в обратное, то в ваших мыслях оно им становится. Время 00:01. Убить другое человеческое существо – преступление. Убить, когда вы защищаете собственное тело от смерти от чужих рук – преступление. Неважно, кажется ли вам, что существует оправдание, преступление происходит. Поскольку вы верите, что физическая самозащита – единственный способ справиться с такой ситуацией, вы скажете: «Вы хотите сказать, что если на меня нападает другой человек, я не могу агрессивно противостоять его попыткам меня уничтожить?» Совсем нет. Вы можете противостоять нападению разными способами, которые не требуют убийства. Прежде всего, вы не окажетесь в такой ситуации, если известные или неизвестные вам агрессивные мысли не притянут ее к вам. Когда она уже случилась, можно прибегнуть к разным способам, в зависимости от обстоятельств. Поскольку вы считаете агрессию синонимом насилия, то можете не понимать, что агрессивные, убедительные, активные, мысленные или произнесенные призывы к миру могут в такой ситуации спасти вам жизнь. Но это так. Обычно будет достаточно разных физических действий, не включающих убийство. Пока вы продолжаете верить, что на насилие отвечают насилием, вы притягиваете его со всеми последствиями. В личном приложении ваше тело и разум становятся полем битвы, а в массовом приложении – физическое тело Земли. Ваша материальная форма живет благодаря естественной агрессии, гармоничных, энергичных и контролируемых действий, на которых зыждется творение. Длинная пауза в 00:11. Глаза закрыты. Если вы порезали палец, идет кровь. При этом она вымывает любые яды, которые могли попасть в рану. Кровотечение полезно, и тело знает, когда его останавливать. Если оно будет продолжаться, это может быть неправильным или опасным для вас, но тело не сочтет кровь плохой из-за того, что она будет течь. Оно не попытается избавиться от всей крови вообще, считая ее злом. Вместо этого оно произведет все необходимые изменения, чтобы естественным образом прекратить ее потерю. Когда агрессивные мысли покажутся вам неправильными, вспомните эту аналогию. Вы не позволяете системе хотя бы начать очищаться. Напротив, вы запираете яды в себе. Плоть приспосабливается. То же может произойти и с мыслями. Физически это может закончиться серьезным плохим состоянием. А мысленно и эмоционально такое закрытие естественных сил может привести к больным, в кавычках, структурам идей, изолированным от более здоровых концепций. Они как растения, которые страдают не от недостатка кислорода, а от отсутствия свободного доступа к другим частям вашей сознательной жизни. Сейчас мы закончим сеанс. Мои сердечные пожелания вам обоим и хорошего вечера. Большое спасибо, Сет. Спокойной ночи. Сеанс завершен в 00:25. «Ого», — сказала Джейн, выйдя из глубокого транса. «Я устала, а у Сета есть еще много что сказать». Конец пометки.